Сталинградская земля. Эту историю рассказал однажды отец на покосе. Сели обедать, а тут дождь начал крапать. Делать нечего, забрались в шалаш. Отец и разговорился. Весной 42-го мне предстояло экзамены за семилетку сдавать. А вместо экзаменов нас, 16-летних пацанов, вывезли в тракторный парк. Вот подфартило-то. Экзамены не сдавать, удивился я. Да уж. Время такое, не до экзаменов было, уточнил отец. Прикрепили дедулю, который стал показывать, как заводить трактор, как скорости переключать. Трактора были марки ХТЗ. Ты, сынок, поди, не застал их? Со шпорами на колесах, что ли? Застал, их колесниками называли. Вот-вот. В тот же день выехали в поле. Так и началась моя трудовая биография. Работали в поле с темна до темна. Отец нащупал в траве селок и стал править косу. «Папа, расскажи про поездку в Сталинград». Он вздрогнул, отложил косу. «Было такое дело. Весной 43-го я и еще несколько трактористов под Сталинград были направлены на посевную. На платформы погрузили сеялки, трактора. Мы же ехали в теплушках. Постоянно пропускали воинские эшелоны. Только что закончилось Сталинградское сражение. Отец улегся на ворох травы, подложив под голову руку. Работали в поле сутками. Частенько спали прямо у тракторов». Усмехнулся. «Была у меня одна проблема. Никак трактор свой не мог завести. Сил не хватало. Бывало, стою утром у трактора и конючу. Ребята, помогите рукоятку крутить». Зябко поежился. Больше всего, конечно, опасался попасть на неразорвавшийся снаряд или минное поле. Страху натерпелся, но повезло. «Да чего там говорить? Недавно в газете читал, как три брата в тех местах ягоды тутовника пошли собирать. Дернули за ветку, а тут взрыв. Двое братьев погибли сразу на месте, а старший чудом до дома дошел. Представляешь, кишки свои в руках нес». Так это, Леня, случилось уже в 60-е годы. Что уж говорить о 43-м. «А когда домой вернулся? После посевной?» «Куда там? После посевной поставили на другие работы. Потом уборка началась, а в конце сентября приехал военный в парк. «Здрасте вам, — говорит, — готовьтесь, в армию пойдете». «Да как же так?» — удивились мы. «А очень, — говорит, — просто, по закону военного времени». Конечно, для нас это было большой неожиданностью, ведь хотелось домой, чтобы с родными можно было проститься, с сельчанами. Стали отпрашиваться у начальства ни в какую, даже слушать не стали нас. И что было дальше? Дальше? В одной из ночей я и еще двое пацанов самовольно покинули парк, оставив записку, что по прибытии домой сразу же явимся в райвоенкомат. Не подумали мы, конечно, о возможных последствиях. Как вы добирались? Долго? «Само собой, более месяца, без денег, без пищи. Ехали и на товарняках, зарывшись в уголь, и на попутках. Пешком шли много километров. Подверглись даже нападениям бандитов. Еле остались живы. Около станции Маслянка дала одна бабушка ведро картошки. Жалилась над нами. Наелись вдоволь в тот день печеной на костре картошки и чуть не умерли. Нельзя было сразу много есть после голодухи. 3 дня тут же у костра валялись полуживыми». «Досталось вам. Что же вы так?» «Да вот», — отец развел руками, — «голод не тетка». А на подходе к селу случайно встретил нас директор совхоза Гришаев, ехал из района. Испугался одного вида, худые, грязные. Николай Егорович говорит: «Парни, бумага на вас из органов пришла, всем грозит арест и суд». Мы тут же все ему честно рассказали, он выслушал и сказал: «Поеду в райком, попробую поручиться за вас». Тут же повернул обратно. И правда, обошлось все, камень с души. Было видно, что воспоминания разволновали отца. Он закурил и продолжил. Перед отправкой на призывной пункт ребята надумали узнать о своей судьбе у местной ворожей. Бабушка раскинула карты. Гене Чехомову и Ване Тельцову сказала, что не вернутся обратно. Мол, так карта пала. Гена — мой сродный брат. И действительно, похоронка на Геннадия пришла через 15 дней после призыва. Его сразу отправили на фронт. Сказали, что будет служить в артиллерии, на тракторе орудие таскать. Но эшелон на подходе к линии фронта попал под налет авиации. Похоронен в братской могиле в Литве. Погиб на войне и Ваня Тельцов. Воцарилось молчание. «Леня», — заговорил отец, — «никак дождик закончился, что ли?» Вылез из шалаша, обернулся ко мне. «А ты, сынок, напиши о том, что рассказываю тебе, покуда я жив, а? Напишешь?» Я пообещал. «А в чем разговор? Напишу, папа, непременно напишу». В 60-х годах наградили отца медалью за освоение целинных и залежных земель. Я тогда еще не знал, что первой целиной у отца была Сталинградская земля. Однажды был в тех краях в командировке. Какие бесконечные степи. Смотрел из окна вагона и думал про отца и его друзей-трактористов.